Глава 59. Хотя свистящей змее было не меньше 70 зим, двигался он живостью юноши. Крепкую шею и мускулистые руки тоже никак нельзя было назвать старческими. Его совершенно белые волосы были разделены на прямой пробор и просто заплетены в косы, без всяких украшений. От долгой носки его просторная кожаная рубаха вытерлась и приобрела цвет тусклого золота. Талию стягивал простой ремень из сыромятной кожи. В правой руке, на уровне груди, шаман держал веер из одинаковых золотистых перьев шириной в 2 фута от края до края. Чарльз не мог вспомнить, чтобы ему доводилось видеть другого человека такого же возраста, от которого исходила бы столь же мощная сила, или у которого были такие же надменные злые глаза. Из-за изуродованного верхнего века правая радужка была видна лишь частично. По сравнению с лицом свистящей змеи, лицо шрама можно было назвать даже гладким. Шаман выглядел так, словно его плоть под кожей сначала расплавилась от виска до подбородка, потом ее смяли, закрутили, да так она и застыла. Все лицо было изрезано длинными глубокими складками, похожими на засохшие порезы от ногтей. Он был настолько безобразен, что от этого казался как будто еще сильнее. «Они говорят, что ищут его сына», – сообщил шаману красный медведь, кивнув в сторону Чарльза. Свистящая змея внимательно уставился на них, обмахивая себя веером медленными круговыми движениями. Какая-то пухленькая голая малышка побежала было к нему, протягивая ручки, но мать тут же схватила девочку и оттащила с выражением ужаса в глазах. Шаман махнул веером на Маджи. «Солдат Буффало, убейте их!» «Да провались ты пропадом!» – воскликнул Чарльз. «На равнинах полно черных, и кроме солдат Буффало, это мой друг, он мирный человек, и я тоже. Мы просто ищем моего сына. Его украл другой белый, высокий мужчина, возможно, женской серьгой в ухе». Он показал на мочку своего уха. Один из старых шаенов вдруг прикрыл рот ладонью и вытаращил глаза. Чарльз увидел, как всполошились женщины, но суровый взгляд красного медведя тут же заставил их умолкнуть. Он почувствовал холодок внутри. Они видели Бента. Старый шаман снова обмахнулся веером. «Убейте их!» Кариглаз шевельнулся в своей щели, стиснутый уродливым шрамом. «Сначала этого, кто предал настоящих людей!» Лошадь серой совы загорцевала на месте, как будто от шамана исходила какая-то невидимая сила, которая заставляла нервничать его врагов. Лошадь громко заржала. Серая сова сжала ее коленями, чтобы успокоить. На его лице вдруг проступило совершенно несвойственное ему чувство – страх. «Что сказал этот старый придурок?» – спросил Маджи по-английски одним уголком рта. «Велел ему убить нас». Маджи нервно сглотнул, не на шутку испуганный. «Пусть только попробуют. Я хочу уйти отсюда, как пришел, со всеми волосами на голове. Хочу снова увидеть милые глазки». Чарльз догадался, что это его скво. «Я тут вовсе не собираюсь помирать, еще чего. Знаешь, как меня в салуне били, всякая пьяная шваль, которая негров ненавидит». Шаман ткнул в его сторону веером и воскликнул на шаенском. «Пусть замолчит!» «Знаешь, как белые офицеры надо мной измывались, говорили, что я недостоин им даже сапоги чистить. И я не позволю, чтобы какой-то старый дурак с веером смахнул меня с земли вот так просто. За здорово живешь!» В Маджи вдруг пробудился какой-то странный, наводящий страх гнев. Он махнул своим котелком так же, как свистящая змея размахивал веером. «Скажи ему, что он не может тронуть колдуна!» «Кол...» Изумленный Чарльз не сразу сообразил, что к чему. «Величайшего, самого могущественного и самого знаменитого из всех черных колдунов в подлунном мире! Меня!» Маджи всплеснул руками в воздухе, как проповедник. Он снова, как тогда в Чикаго, был окружен кольцом врагов, где только смекалка спасла его от тумаков. Красный медведь опасливо попятился. Какой-то толстый старик из толпы в испуге заслонил жену рукой, словно хотел ее защитить. Маджи, сидевший в седле, раскинув руки, выглядел зловеще. «Я навлеку на эту деревню ветер!» – кричал он. «Нашлю на нее град и огонь, если кто-нибудь коснется нас или не скажет нам то, что мы желаем знать!» Последовала секундная пауза, а потом он закричал на Чарльза, как старший сержант на рядового. «Скажи им, Чарли!» Чарльз перевел. Когда он не знал какого-то слова, например, «град», ему помогал серая сова. Свистящая змея замахала веером очень быстро. Красный медведь наблюдал за шаманом, а тот явно на время потерял контроль за ситуацией. «Он действительно великий колдун?» – спросил свистящая змея. «Величайший из всех, кого я знаю», – кивнул Чарльз, спрашивая себя, не сошел ли он с ума. Впрочем, выбора у него все равно не было. Разве только немедленная гибель. «Это я, величайший колдун», – заявил шаман. Чарльз перевел. Маджи, уже слегка успокоившийся, фыркнул. «Хвастливый старый болван!» «Нет», – сказал Чарльз и показал на Маджи. «Он величайший!» И тут свистящая змея впервые улыбнулся. Во рту у него оказалось всего 4 зуба, стоявшие далеко друг от друга в верхней челюсти. Они напоминали клыки, как будто их специально заточили. «Ведите их в деревню!» – велел шаман красному медведю. «Накормите. Когда солнце сядет, мы проверим, кто из нас сильнее, а потом убьем их». Он смотрелся в Маджи поверх перьев веера и засмеялся сухим, сдавленным смехом. Потом повернулся и величественно пошел обратно к деревне. Маджи будто окаменел. «Вот это да! Я и не думал, что он согласится». «Ты сможешь ему что-нибудь показать?» – тихо спросил Чарльз. «Есть у меня несколько вещиц, они всегда со мной, но этого мало. Старик действительно мощный. Ему словно дьявол в ухо шепчет». «Он всего лишь человек», – возразил Чарльз. Серая сова покачал головой. «Он больше, чем человек. Он связан с могучими духами». «Боже», – пробормотал Маджи. «А у меня только солунные фокусы». Солнце прерий теперь имело особую ценность. Этот день мог оказаться последним, когда они его видели. Шаены поместили всех троих в вонючие типи. Несколько стариков сразу встали у входа на караул. Какая-то женщина принесла им миски с холодным рагу, слишком прокисшим, чтобы его есть. Еще до наступления темноты индейцы разожгли огромный костер и начали играть на дудках и барабанах. Прошел час, они все пели и танцевали свои ритуальные танцы. Чарльз мусолил во рту последнюю оставшуюся у него сигару, не в силах избавиться от суеверного убеждения в том, что если он ее закурит, им не уйти отсюда живыми. Серая сова сидела на одеяле и как будто дремал. Маджи открыл свои сидельные сумки, порылся в них, проверяя содержимое, снова закрыл, а через 10 минут повторил все сначала. На стене типи мелькали тени танцующих, словно отражение волшебного фонаря. Барабаны стучали очень громко. Когда по расчетам Чарли прошло уже 2 часа, Маджи вдруг вскочил и пнул свои сумки. «И как долго они собираются нас тут держать?» Серая сова поднял голову и открыл глаза. «Шаман нарочно хочет, чтобы ты разозлился», — сказал он. «Тогда он сможет всем показать, как он спокоен». Маджи надул щеки и дважды силой выдохнул воздух. «Мне жаль, что я втянул вас в...» — начал Чарльз. «Это я виноват». Почти сердито перебил его Маджи. «Из-за меня мы все здесь сидим. Я и вытащу нас отсюда. Пусть я даже всего лишь черномазый фокусник из салуна». Через несколько минут караульные вывели пленников наружу. По кругу людей, собравшихся у костра, пробежал шепоток. Мужчины сидели. Женщины и дети стояли за их спинами. Ветер к вечеру стих. Пламя костра поднималось в небо ровным столбиком, стреляя искрами по звездам. Свистящая змея сидела рядом с вождем красным медведем. Вождь рассеянно улыбался, словно пьяный. Шаман был собран и невозмутим, как и предсказывал серая сова. Веер лежал у него на коленях. Для Чарльза тоже было приготовлено место. Красный медведь знаком велел ему сесть. Серую сову бесцеремонно оттеснили назад, к женщинам. Это было еще одно наказание за его предательство. Старик слева от Чарльза вытащил из-за пояса большой нож и демонстративно проверил остроту лезвия, глядя Чарльзу прямо в глаза. Чарльз продолжал жевать незажженную сигару. «Начинай!» – изрек красный медведь. Маджи положил сидельные сумки на землю. Чарльз вдруг представил, что круг вокруг костра – это циферблат. Маджи стоял на отметке 12 часов. Свистящая змея обмахивался веером на 9, сам он сидел на 3 часах, а серая сова за его спиной на 4 или 5. Откашлившись, Маджи подул на ладони, потом снял котелок, повернул его боком и ловко прокатил от плеча до кончиков пальцев. Какой-то старик засмеялся и захлопал в ладоши. Свистящая змея устремил на него прищуренный глаз. Старик затих. С блестящим от пота лицом Маджи достал из одной сумки кусок голубого шелка и начал запихивать его в сжатый кулак, приговаривая как заклинание. «Карту налево, карту направо, делаем ставки и... фокус-покус!» Красный медведь смотрел на него с хмурым любопытством. Свистящая змея равнодушно обмахивался веером, устремив взгляд к далеким созвездиям. Чарльзу показалось, что его живот потяжелел фунтов на 20. Они были обречены. Маджи вытянул из кулака черный шелк и разжал пальцы, демонстрируя, что в них больше ничего нет. Потом взмахнул куском шелка, как тореадор плащом, показал его с обеих сторон и сел. Свистящая змея удостоил Чарльза насмешливым взглядом. В довольной ухмылке сверкнули все четыре зуба. Шаман церемонно взмахнул веером в сторону красного медведя. Встал. Извлек из-за пазухи мешок из красной фланели, помял его, вывернул наизнанку, показывая со всех сторон. Потом вдруг начал что-то монотонно напевать и подпрыгивать, продвигаясь вдоль круга. При этом держал мешок за верхние углы двумя пальцами каждой руки. Неожиданно из мешка высунулись две змеиные головы с мерцающими глазами и потянулись вверх, словно змеи собрались доползти до самых звезд. Зрители охнули. Чарльз тоже на мгновение поверил. Но потом, когда змеи упали обратно в мешок, он заметил, что они не сгибаются. Маджи, сидевший рядом с сидельными сумками, скрестив ноги, презрительно скривился. Он тоже понял, что змеи – это на самом деле деревянные прутики, обтянутые змеиной кожей. А вот Шейна фокус весьма впечатлил. Все так же завывая и приплясывая, свистящая змея обошел костер по кругу, показывая вылезающих из мешка змей в каждой четверти. Наконец он вернулся к своему месту, последний раз скомкал мешок и сел, обмахиваясь веером с явно довольным видом. Лица шаенов блестели в свете костра. Атмосфера непринужденного состязания растаяла. Шаман наблюдал за чернокожим солдатом так, словно собирался зажарить его и съесть. Маджи взял суму, расшитую иглами дикобраза, и достал из нее три белых куриных пера. Два он засунул за кожаный ремень, а третий превратил в белый камешек. Держа камешек во рту, он проделал те же превращения с двумя остальными перьями и тоже засунул камешки в рот. Потом стал доставать их по одному и взмахом руки превращать обратно в перья. Когда все три были спрятаны за пояс, он зажал их в кулак и помахал над ними другой рукой. После этого открыл рот и достал оттуда три перышка. Затем показал зрителям пустые руки, потянулся над головой какого-то сидящего старика и извлек у него из-за шиворота три белых камешка. Он посмотрел на толпу, ожидая увидеть хоть какие-то признаки удивления или одобрения, но наткнулся только на холодные неприязненные взгляды. Чарльз догадался о причине неудачи. Просто Маджи показывал свои фокусы молча, в то время как шаман завывал, не умолкая ни на минуту. Свистящая змея держался крайне высокомерно. Он снова передал веер вождю деревни и показал толпе свои ладони. Чарльз заметил, какие крепкие у него мышцы рук. Шаман откинул голову назад, что-то забормотал, а потом подошел ближе к огню и вдруг сунул прямо в костер правую ладонь. Он держал ее там, медленно опуская левую руку, пока не вытянул обе параллельно одну другой. На его лице не отразилось и следа боли. Ни разу не сбившись, он продолжал свою заунывную песню. Маджи сидел очень прямо, глаза его были полны удивления и восторга. Он даже забыл на какое-то время, что этот Шаен хочет его убить и снять с него скальп, чтобы повесить в своем жилище. Его завораживала магия. Восторженные вздохи пробежали по толпе зрителей. Индейцы улыбались, что-то радостно шептали и бросали презрительные взгляды на трех чужаков. Свистящая змея медленно поднял из огня левую руку, потом правую. От скрученных белых волосков на запястьях шли тоненькие струйки дыма. Никаких ожогов на ладонях не было, они даже не изменили цвет. Чарльз посмотрел на серую сову, лицо которого выражало столько же чувств, сколько гранит Вичиты. Наверняка пытается скрыть то, что все они и так знают. Маджи бросил на Чарльза почти виноватый взгляд. Чарльз улыбнулся, словно хотел подбодрить друга. Маджи встал, вид у него был невеселый. Чарльз вдруг выхватил из костра тлеющий сук и раскурил последнюю сигару. Маджи достал из переметной суммы какой-то кожаный мешочек и бережно положил его на землю. Потом извлек на свет резную деревянную шкатулочку, открыл ее и показал всем содержимое. В шкатулке лежали 4 пули свинцового цвета, каких Чарльз не видел уже много лет. Маджи взял одну и осторожно зажал между зубами. Потом закрыл шкатулку и отставил в сторону. После чего неожиданным размашистым движением выдернул из сумы пистолет. Несколько шаенов вскочили, выставив вперед ножи и копья. Маджи тут же жестом успокоил их. Потом положил пистолет на ладонь и стал медленно поворачиваться по кругу, чтобы показать оружие всем. «И где только он нашел эту кремниевую рухлядь?» – удивился Чарльз. На стволе не было ни пятнышка ржавчины. Маджи отлично все очистил. Медленными, церемонными движениями он открыл кожаный мешочек, наклонил его над стволом пистолета, и в дуло посыпалась тонкая струйка пороха. Потом он вдруг дважды топнул правой ногой, как будто его укусило какое-то насекомое. Чарльз вместе со всеми посмотрел вниз, но ничего не увидел. А Маджи уже насыпал порох и отбросил мешочек в сторону. Достал из кармана клочок тряпки, вынул изо рта пулю и тщательно обернул ее. Потом опустил пулю с пыжом в ствол, откуда-то из-под рубахи выудил шомпол и осторожными круговыми движениями затолкал пулю поглубже. Наконец спрятал шомпол и открыл крышку полки. По щекам его текли крупные капли пота. Он отер руки о штаны и знаком попросил Чарльза встать. Ничего не понимая, Чарльз подошел к нему. Маджи смотрел на красного медведя, а вождь внимательно следил за ним. Заметив это, свистящая змея нахмурился. Веер в его руках снова заходил быстрее, шевеля кончики белоснежных кос. «То, что я делал до сих пор, было просто игрой», — сказал Маджи. «А теперь я собираюсь убить короля смерть прямо у них на глазах. Скажи им». «Маджи, что ты задумал?» «Скажи им, Чарли». Чарльз перевел его слова. Руки Шаена взлетели к губам. Костер дымил и стрелял искрами. Если бы тишина имела вес, она бы раздавила всех в этот миг. Маджи четко по-военному повернулся кругом и сделал руками движение, как бы раздвигая людей в стороны. Те, что оказались прямо перед ним, подпрыгнули и начали толкать друг друга, пока не образовался свободный проход в ярд шириной. Маджи пальцем поманил к себе Чарльза и протянул ему старый кремниевый пистолет. «Когда я скажу?» – строго и серьезно глядя ему в глаза, сказал он. «Ты должен в меня выстрелить». «Что?» Маджи пристал на цыпочки и наклонился к самому его уху. «Ты хочешь отсюда выбраться? Так сделай это». Он чмокнул губами, как будто целуя белого человека. Несколько шаенов захихикали над странным поведением чужаков. Маджи взялся за поля котелка обеими руками и поплотнее натянул его на голову. Черные глаза, скрытые тенью, лихорадочно блестели. С безупречной солдатской выправкой он сделал 10 размашистых шагов вперед по проходу. Потом остановился, браво щелкнув каблуками, повернулся кругом. Теперь он стоял в одном футе от типи с большой рваной дырой в стене. «Целься, Чарли!» «Боже, да как же!» «Чарли, целься в грудь, в самую середину!» Чарльз чувствовал, как пот стекает в бороду. Свистящая змея вскочил, нервно размахивая веером. Красный медведь тоже встал. Чарльз взвел курок. Рубашка Маджи натянулась на его груди и животе. Рука Чарльза дрожала, когда он поднял пистолет. Он не мог, не мог. «Давай!» – закричал Маджи. Это прозвучало как команда. Чарльз отреагировал именно на тон, а не на слово, и нажал на спусковой крючок. Вспыхнула искра, порох на полке загорелся, пистолет дернулся и задрался вверх. Чарльз увидел облачко пыли, как будто что-то ударило Маджи в грудь на 3 дюйма ниже ключицы. Чародей сделал большой шаг назад, покачнулся, раскинув руки. Глаза его были закрыты, пальцы сильно дрожали, как будто в них попала молния. Потом руки безвольно упали вдоль тела. Он открыл глаза. Свистящая змея даже забыл, что надо махать веером. «Где пуля?» – закричал он. «Куда она попала?» «Король смерть мертв», – за могильным голосом произнес Маджи. «Вы ответите на наши вопросы и отпустите нас с миром, или я верну короля смерть, и тогда он прискачет на потоках града и огня, не оставив от этой деревни и следа». «Переведи им!» – крикнул он Чарльзу. Чарльз поспешно начал переводить. Индейцы, охранявшие серую сову, в ужасе попятились от него, как и все остальные. Все то время, пока Чарльз говорил, стараясь придавать голосу побольше угрозы, он внимательно разглядывал рубаху Маджи. Но она была совершенно целая, а Маджи беспрестанно отряхивался, как будто его что-то щекотало. Красный медведь выслушал угрозы и тут же сказал: «Быть посему». Свистящая змея протестующе завизжал. Этот звук вдруг разрушил висевшее в воздухе напряжение. Шаены бросились к Маджи, ощупывали его, хлопали, дергали за черные курчавые волосы. А Чарльз в изумлении смотрел на древний кремниевый пистолет, чувствуя тепло ствола. Король смерти умер, и ликующая, смеющаяся толпа вокруг стала знаменем его победителя. На лице Маджи расцвела его знакомая плутовская улыбка. Пока серая сова занимался лошадьми, красный медведь приготовил трубку. Чарльз не хотел задерживаться здесь, боясь, как бы благодушное настроение индейцев не изменилось, и им бы снова не пришлось опасаться за свою жизнь. Но обычай требовал, чтобы он сел у костра рядом с красным медведем. Маджи устроился справа от Чарльза. Вождь деревни и несколько старейшин племени стали передавать друг другу трубку. Красный медведь потребовал, чтобы свистящая змея присоединился к ним, но когда настала очередь шамана, он передал трубку дальше, не сделав затяжки. Потом схватил горсть золы с края костра и бросил ее на скрещенные ноги Чарльза. Зола покрыла штаны и носки сапог Чарльза серым слоем. Красный медведь вскрикнул и обругал шамана. Вождь выглядел смущенным, а серая сова – расстроенным. Поскольку от золы никакого реального вреда не было, Чарльз тут же забыл об этом. Он уже докурил свою сигару, так что был рад глубоко вдохнуть дым трубки, хотя, как обычно, неведомая смесь трав, которую курили шаены, привела его в состояние легкой эйфории, не слишком подходящее к моменту. Красный медведь держался не просто вежливо, но уважительно. Попросив Чарльза описать белого человека, которого он разыскивал, вождь сказал: «Да, мы видели того мужчину с мальчиком. На висковом ранчо торговца Глина, на Вермиллион Крик. Глин уехал, а они остались там. Я тебе покажу, куда ехать». Он показал на юг. Чарльз так обрадовался, что у него даже выступили слезы на глазах. Настоящие люди выстроились в длинный безмолвный коридор, через который торжественно проехали трое друзей. Чарльз оглянулся, все еще боясь, что удача может отвернуться от них в любую минуту, и вдруг услышал, как серая сова тихо смеется. У костра оставалась лишь одинокая фигура, стоящая в стороне от остальных. Потом Чарльз увидел, как свистящая змея поднял свой веер из золотистых перьев и ушел с надменным видом. Они ехали весь остаток ночи, пока на рассвете Чарльз не объявил привал. Уставшие люди и животные могли наконец отдохнуть. Чарльз присел на корточки рядом со своим чернокожим другом. «Слушай, я знаю, ты не раскрываешь своих секретов, но на этот раз ты просто обязан. Как ты это сделал?» Маджи хихикнул и достал ту самую резную шкатулку. Взял из нее одну круглую серую пулю и с довольным видом показал ее так, чтобы Чарльз не мог до нее дотянуться. «Меня научил этому трюку один старый бродячий фокусник еще в Чикаго. Я всегда хотел проделать его перед публикой, но до этой зимы все никак не мог найти подходящий пистолет. Специальные жалования откладывал. Ну, в общем, для начала я насыпал меньше пороха. Этого никто не заметил, все как раз смотрели, кто же меня укусил, когда я притворился. Тоже такой небольшой трюк, но порох только половина дела. Фокус не получился бы вот без этой штуки. Это литая свинцовая пуля». Маджи поскреб ногтем по круглому шарику. На поверхности остался след. «Нет, это расплавленный свинец, смешанный еще кое с чем». Он зажал пулю между ладонями, силой потер ими и показал Чарльзу оставшиеся на руках темные крошки. «Кроме свинца, здесь еще старая добрая канзасская земля. Достаточно прочная, чтобы построить дом, но недостаточно твердая, чтобы убить человека». Он подул на ладони, и крошки посыпались на землю. «Ну что скажешь?» – засмеялся Маджи. «Не пора ли нам найти твоего сына?» Прошел час, и Чарльз вспомнил, что хотел спросить о зале на сапогах. Серая сова, который ехал рядом, тут же помрачнел и угрюмо молчал несколько минут. «Это проклятие», – наконец ответил он. «Если тебя коснулась зала, значит, впереди неудача и смерть».